уже не было. Смотри-ка, быстрый мальчик. Возможно, где-то уже рядом. Щербак его обрадовал. Весь номер в клопах. Снимать? Не надо. Пусть думает, что он самый умный, сказал Филя. И учти, киллер, жилец соседнего номера здесь, и мы его поводим. Обеспечь и у него хорошую слышимость. А еще лучше позвонить Сан Борисовичу, мне неудобно отсюда, и скажи, что киллера мы можем брать в любую минуту, если ты немного поможешь. Так может и заканчивать все проблемы на этом, предложил Щербак, который был в курсе дела о дуэли. А вот пусть Сан Борисович и скажет, место удобное. Отведем подальше и чисто взломаем, и вывезем, как кутенка в багажнике. Моя машина прямо напротив центрального входа. У меня и своя тут, еще проще. Заедешь, если что, проходная, ксива при тебе. Это они так называли свои прежние муровские удостоверения, которые теперь использовали лишь в крайних ситуациях, по личной договоренности с начальником Мура, генералом Яковлевым, дружившим с Глорией, и когда... Удостоверение сотрудника ЧОПа действовало слабо. «Всегда», — ответил Щербак. «Вот и звони быстро. И ко мне. А я пойду удержать киллера в поле зрения, а то как бы еще не слинял». Щербак перезвонил 5 минут спустя. Турецкий дал добро. Но брать попросил чисто, чтобы ни скандалов и никаких следов не оставалось, и киллер не успел бы связаться с подельниками. При таких условиях твердое «да». Если нет уверенности, можно погодить. Тогда вали сюда и встречай. Только на расстоянии, возле аттракционов у южного входа. Там сейчас никакого народу, зато много зелени. Ты его легко узнаешь. Он светлый, длинноволосый, чуть повыше тебя будет. В коричневой куртке и такой же бейсболке. Мальчик не слабый, но, видно, не очень опытный. В наружке своей уже пару раз лажов прокололся. Не его видно это дело. Но клиент, говорил, наглый и самоуверенный. Словом... «Берем. Будете уходить от него, не потеряйте», — на всякий случай предупредил Щербак. «Бывали случаи, когда сыщики, чересчур увлекаясь уходом от слежки, сами нечаянно теряли свои хвосты. Постараемся». И, вернувшись к Щербатенко, который усиленно изображал, что рассматривает образцы чего-то выставленного неизвестно зачем на стенде, тихо предупредил. «Лепим туфту. Пошли потихоньку». Они вышли из павильона, уже отошли подальше, и Филя нагнулся, чтобы поправить шнурок на ботинке. Хвост стоял у колонны павильона, рассматривая лепнину на потолке портика. Все отлично. И они неторопливо пошли в сторону площади Дружбы народов. Филя удивлялся, насколько точно Щербатенко понимал его. Диалог они вели абсолютно пустой, но при этом многозначительный. Филя выступал от имени кредитора. Корней сказал, что даст без базара. Но, сам понимаешь, вынуть из дел такой чемоданчик — это потеря. Поэтому и процент будет. Ну, Филя словно прикинул, как будто что-то от него зависело. 15%. Бога побойтесь, аглоеды, пробурчал, но довольно четко Щербатый. «Мне же не на срок, а перекрутиться». «Это понятно», — не соглашался Филя. «Если бы начи, процент был бы другой. А так, нормалек». «А как скоро?» «А как сразу? Ты маляву, тебе банк». «Куда мы идем?» — шепотом спросил Щербатый. «Ща, кореш», — Филя подмигнул ему. «Когда маляву передашь?» «Так сегодня же, че тянуть?» «Можно и сегодня». «Ну, а завтра стулья!» «Ха-ха-ха!» — заржал Филипп, приостанавливаясь, чтобы не являться к южному выходу раньше Николая. «Вечером деньги, утром стулья! Утром деньги, вечером стулья!» Филипп по-детски радовался своей шутке, заимствованной из кино. «Конечно же, смотрели братки про Остапа Бендера, как же иначе?» Остановился, не приближаясь к ним, и хвост, с независимым видом рассматривая покрытые облезлым золотом фонтаны. 100 лет, поди, не бывал здесь. Ну вот тебе и последняя экскурсия. Немного злорадствуя, подумал Филипп и решил, что это нехорошо, радоваться несчастью другого. Хоть и дураки они, но придумали-то все толково. Сан-Борис счет обстоятельства постоянно подчеркивает, едва речь заходит о киллерах.